Дым заполнил уже почти все помещение, и у меня начали слезиться глаза. Мы с Ларисой охрипли от беспрерывных криков, но помощь так и не пришла. Возможно, ждать ее просто неоткуда. Но не могли же все покинуть Радуницу, так чтобы мы с Ларисой ничего не заметили. От Татьяны в этой ситуации никакого толку не было, но она хотя бы не мешала, даже стонать перестала. Наверное, ей приносило облегчение мысль о том, что она не одинока в своем заключении. Но вот мне этот факт, по понятным причинам, никакой радости не доставлял. «Мы тут сгорим», — беспрестанно бормотала Лариса, — «как в концлагере». Я могла бы сказать ей, что до этого, скорее всего, не дойдет, и мы просто задохнемся, но не стала, пытаясь собраться с силами, чтобы снова начать звать на помощь. Наверху что-то грохнуло, и я решила, что рушатся стены. Однако сразу вслед за этим шум раздался уже над самыми нашими головами, и я увидела, как крошится деревянная дверца в подвал. «Лариса!» — осипшим голосом сказала я, толкая обезумевшую от страха девушку в бок. «Лариса, там кто-то есть. Нас спасут». Она, едва понимая, о чем я говорю, тоже взглянула наверх. Доски крошились ужасно медленно, но постепенно я увидела просвет, в котором колыхались оранжево-красные всполохи пламени. «Эй, вы там, что ли?» — раздался знакомый голос, и я никогда никого не была так рада слышать за всю свою жизнь. «Петька!» — прохрипела я, хватаясь за лестницу и запрокинув голову. «Родной ты мой, Петька! Мы здесь! Лезьте скорее, а то все сейчас повалится!» «Лариса!» — обратилась я к девушке, которая, к счастью, уже взяла себя в руки. «Надо поднять Татьяну!» «Быстрее!» — торопил Петька, свесившись в дыру в полу. Его окружали клубы серо-черного дыма. Рот и нос закрывала тряпка, и закопченный лысый череп садовника походил на голову сатаны в жерле преисподней. Мы не могли бросить несчастную пленницу на верную гибель. Мы подняли Татьяну, поставили ее ватные ноги на перекладину, и я, подталкивая женщину под зад, полезла следом. Ее руки ослабли от долгого сидения в крохотном помещении, да и общее состояние было плачевным. И все же воля к жизни оказалась в Татьяне достаточно сильна, чтобы она сумела мобилизовать остаток сил для финального рывка к свободе. По мере подъема дым все сильнее ел глаза, но мне уже было все равно. Ничего перед собой не видя, я просто карабкалась вверх, цепляясь за перекладины. Снизу уже подпирала Лариса. В какой-то момент вместо перекладины я нащупала горячую руку, и Петька рывком вытянул меня из люка. Упав на пол, я хватала ртом воздух, который казался раскаленной лавой, льющейся прямо в горло. Рядом лежала Татьяна, и еще через секунду Лариса также оказалась наверху. Схватив под руки, Петька поволок меня к выходу. Лариса тащила Татьяну. Дверь жалобно скрипела, болтаясь на одной петле, а пламя, разгоравшееся все сильней, лизало ее изнутри и снаружи. «Быстро!» — кричал Петька, таща меня за собой. «Быстро! А то сейчас рванет!» И рвануло. Не успели мы отбежать и на несколько метров, как раздался взрыв такой силы, что показался мне сравнимым с Хиросимой и Нагасаки вместе взятыми. Все вокруг заволокло черным туманом, сквозь который то и дело громыхали другие взрывы, уже не столь грандиозные, как первый, но не менее оглушительные. Лежа на земле, я взглянула на Петьку, чье лицо было черным от копоти. «Баллоны с газом», — перекрикивая грохот, объяснил он. Серега хранил их за стенкой. Хорошо, что огонь раньше до них не добрался. Вот уж действительно. И тут закричала Татьяна. Я удивленно посмотрела на нее. «Ты чего?» — спросила Лариса, выплевывая забившуюся в рот землю. «Ой!» «Таня?» «Ой, девочки, кажется, рожаю!» просипела Татьяна, хватаясь за живот и выкатывая глаза. «Ой, сейчас рожу!»